У меня было такое чувство, что это может иметь какое-то отношение к ее прошлому, но я не уверена в том, что именно повлияло на такое ее поведение. Мастер поднял брови. У нас один и тот же вкус. Лиан ляхнула и посмотрела на свое клубничное мороженое, ее брови нахмурились, как будто она хотела, чтобы оно сейчас исчезло. Они и сама. Я тоже хочу попробовать твое. Илария подбежала к мастеру. У тебя тоже точно такое же, Илария, услужливо подсказал мастер. Но у твоего есть свой вкус, это совсем другое. О, эта девушка еще смелее, чем я думала, надо отдать ей должное. Мастер ухмыльнулся ей, прежде чем положить в рот все мороженое и вытащить, показывая пустую палочку в руках. «Все еще хочешь?» – спросил мастер, размахивая пустой палкой. Илария выглядела так, будто собиралась сказать «да», но кто-то схватил палку быстрее, чем мои глаза смогли уследить. Палка буквально исчезла из руки мастера прямо у нас на глазах. Все выглядели удивленными, но мастер вздохнул, показывая, что знает, кто это. Немного успокоенная и немного разочарованная тем, что мастер не решил наказать меня, я осторожно сунула палочку в кольцо для хранения. «Уже поздно», — заметил мастер, глядя на заходящее солнце. «Почему бы вам, девочки, не пойти и не поиграть? Я останусь здесь ненадолго». «Му-у-у. Папа не будет играть?» Цай Хонг подняла на мастера свои большие глаза-бусинки. Мастер погладил ее по голове. «Ты можешь пойти поиграть со старшими сестрами, дай папе отдохнуть, хорошо?» Цай Хонг слегка надулась, но кивнула головой. «Аки, остальные девочки решили еще раз поплавать, а я решила остаться с мастером». Мастер поднял брови, молча спрашивая меня о моих мотивах. Я бочком подошла к мастеру, заняв место рядом с ним. «Я просто хочу посидеть с вами», — смущенно призналась я. Мастер погладил меня по голове. «Полагаю, мы давно не были наедине. Я решила, что лучше сделать это сейчас, чем потом», и повернулась к мастеру с умоляющими глазами. «Прошло много времени с тех пор, как у нас была одна из наших пьес. Ты понимаешь, что мы сейчас не дома. Разве от этого не становится еще интереснее? А если слуги поймают нас?» Я усмехнулась. «Не смогут, мастер. Поверьте мне». Мастер повернулся, чтобы посмотреть на море. Другие девушки либо отдыхали, либо просто играли в воде. Я думала, что учитель отвергнет меня, но он повернулся и улыбнулся мне. «Что ты имеешь в виду?» Мои глаза загорелись, и я едва сдержала восторженный визг и начала тащить мастера в сторону густых зарослей недалеко позади нас. Мастер без пререканий последовал за мной, его рука взмахнула в воздухе, чтобы поставить шумоподавляющий барьер, прежде чем мы оба исчезли в кустах. Эхихихи. Похоже, эта поездка на пляж стоила того. Глава 307. Разговор брата с сестрой. Глава 307. Разговор брата с сестрой. ГГПов. Был закат. Когда я вернулся на пляж с Дяо Чан на руках, ведьма заснула после нашего игрового сеанса. Я принес ее обратно к пляжным коврикам и положил на один из них, давая ей немного отдохнуть. Я сел рядом с ней, наслаждаясь видом моих дорогих учеников, играющих в воде. Лиан Ли и Рис особенно веселились, просто плавая по морю, наслаждаясь своей новообретенной свободой в воде после того, как научились плавать. Цай Хонг тоже плескалась в неглубокой части под присмотром Манамики и Эми, которые сидели неподалеку на песке, волны едва достигали их ног, пока они наслаждались купанием в лучах послеполуденного солнца. Адриана нашла место на некотором расстоянии от них и зарылась в свой блокнот, скорее всего, зарисовывая всю сцену на бумаге. Как только я заметил, что Иларии нигде не видно, она подошла сзади и плюхнулась рядом со мной, наши бока соприкоснулись. Как я и думала, быть рядом с ней сама все равно лучше. Она хихикнула и потерлась лицом о мою руку. Я вздохнул, но решил оставить все как есть. Мы ведь в отпуске, и Лария действительно много работала ради нас. Если бы не она, я боюсь, что война, в которую были вовлечены мои девочки, приняла бы плохой оборот. Итак, прошло много времени с тех пор, как мы в последний раз нормально разговаривали, заметил я, поворачиваясь, чтобы посмотреть на других девушек. Илария перестала тереть и вздохнула. «Ммм, мы были так близки, ты знаешь, но ты ведь больше этого не помнишь, правда?» Я покачал головой. «Извини, но я не помню». Она немного помолчала, позволяя тишине немного затянуться, прежде чем продолжила. «Они всегда думали, что вещи, которые я сделала, были из-за моего собственного гения, но все это было ложью. Настоящим гением был ты, а не сама». Если бы тебя не было рядом, чтобы научить меня всему этому, ничто из того, что я создала, не стало бы реальностью. Судя по тому, что я увидел в своем родном городе, я не уверен, что это было хорошо. Знаешь, мы часто играли вместе, вздохнула Илария. Например, как вы с Цай Хонг сейчас живете, я, честно говоря, немного завидую ей и смотрю, как ты ее балуешь, я скучаю по тем временам, а не сама. Я протянул руку и погладил ее по голове. Легко забыть, что при всем этом она все еще молодая девушка, и бремя, которое ей пришлось взвалить на свои плечи с юных лет, было довольно огромным. Эхе-хе, поглаживания они и самы по-прежнему самые лучшие. Ты всегда делал это, чтобы похвалить меня, понимаешь, я так скучаю по этому. Хаэм, извини меня за то, что перестал это делать. Все в порядке, теперь ты здесь, в конце концов. Если бы я мог, я бы сказал ей, чтобы она более внимательно относилась к своей жизни, но я знаю, что она все равно не послушает. Но все же что-то подсказывало мне, что она может совершить нечто безрассудное, если ее не остановить. Ты же знаешь, я была бы не прочь завоевать весь мир только ради нас. Тогда она и сама больше не будет беспокоиться обо всех этих сложных вещах, заявила она, не шутя. О, вот оно, я больше не беспокоюсь о таких сложных вещах, прямо заявил я. Но эти сложные вещи всегда каким-то образом сами находят тебя, не так ли? Ну, этого я не могу отрицать. Заставляет меня задуматься, может быть, мне просто от природы ужасно не везет или что-то в этом роде. Или кто-то что-то замышляет против меня. Я продолжал гладить ее по голове. Даже если так, это неправильно захватывать мир, тем более если ты еще развязываешь войну и все такое. Это плохо, если люди умирают, понимаешь? Бу-у-у. В мире слишком много плохих людей, мы могли бы обойтись, если бы их было поменьше. И все же это не значит, что ты должна идти по тропе войны, я вздохнул, позволив руке перестать ее гладить. Разве ты не знаешь поговорку? Если вы убьете убийцу, количество убийств в мире останется прежним. Она посмотрела на меня и усмехнулась. В таком случае, просто убей больше убийц, и их станет меньше. А как же их друзья и семьи? Они могут вернуться, чтобы отомстить и начать бесконечный цикл насилия, из-за чего их число все равно останется прежним, верно? Во всяком случае, это может даже увеличить его. Она ухмыльнулась мне. Хех, разве это не просто, а не и сама, нужно просто убить их всех. Я ударил ее по голове, отчего она вскрикнула от боли. Вместо того, чтобы расстроиться, как я думал, Илария обняла меня с широкой улыбкой на лице. Эхихихихи. Они и сама бил меня точно так же за то, что я тоже была непослушной. Мы должны делать это почаще. Я покачал головой. Как близки мы были. В прошлом, я имею в виду. Она немного успокоилась. Тогда я повсюду следовала за ней сама. Ты знал, что наша семья была полностью патриархальной, они никогда ничего не ожидали от меня или они сама. Я была всего лишь предметом торга для нашего семейного бизнеса. Ах, печальный факт, но так обстоят дела у большинства влиятельных домов. В конце концов, трудно изменить сложившуюся традицию. Только они сама не соглашался с ними, даже боролся против них, она обняла меня чуть крепче. Без Ани и Самы там я бы не узнала так много замечательных вещей, и очень боялась потерять Ани и Саму. Не ожидая, что разговор станет таким мрачным, я не знал, что сказать, чтобы изменить атмосферу. Неожиданно моя рука двинулась, прежде чем я понял, что делаю, ущипнув ее за щеку, прежде чем потянуть. Угу, ай-ай-ай, Ани и Сама, Илария вскрикнула от боли. Я быстро отпустил ее. Прости, прости, я не знаю, почему я это сделал. Моя рука просто двигалась сама, а не сама. Неужели ты вспомнил? Она прервала меня прежде, чем я успел закончить. Ты помнишь, она прижалась ко мне лицом, ее глаза сверкали. Всякий раз, когда мне становилось грустно, а не сама начинал щипать меня за щеки и заставлял забыть о грустном. Твоя память возвращается. Не могу сказать, что она возвращается. Я думаю, это скорее мышечная память. Возможно, я не уверен, почему я сделал то, что сделал, эхихихихи. Но это означает, что твои воспоминания должны где-то дремать, если твое тело все еще может их вспомнить. Может быть, мне просто нужно найти правильный триггер для ней сама. Что ж, она не ошибается, и меня действительно интересует правда о моем прошлом. Я до сих пор не знаю, почему у меня вообще есть доступ к этой звездной силе, И из того, что я узнал, я даже могу быть падшим богом. Серьезно, что, черт возьми, случилось с моим простым жизненным планом? Это полная противоположность тому, что я хотел. Все, чего я хотел, так это сидеть дома, учить своих учеников, пить чай, который они приготовили для меня, и отдыхать. Но теперь я стал участвовать в ритуалах темной секты, сражаться с драконами конца света, падших богами, чудовищами бездны, всех других типах монстров, которые в буквальном смысле являются самыми далекими вещами, которые вы хотите обнаружить в обычной жизни. Кстати говоря, я действительно думаю, что сейчас мне следует держать сестру в узде, она определенно что-то планирует, и я боюсь, что она действительно может перейти грань, если я не обуздаю ее в ближайшее время. В таком случае я должен подвергнуть ее тому же учению, которое давал своим ученикам. Это же хорошо сработало на них, правда же? Они даже упомянули, как враждебно они относились к убийствам во время войны, так что это определенно поможет предотвратить мою сестру от будущих войн и кровопролитий. Да, да, отличный план. Мне просто нужно снова взять ее под свое крыло и научить ее правильным вещам. Мастер, обед скоро будет готов, объявила Альфа, и девушка-волк появилась позади нас. Хэм-эм-эм, тогда, наверное, сначала нужно поужинать. Глава 308. Обязательная сцена в ванной. Глава 308. Обязательная сцена в ванной. Илария Пов. Эхихихи. Они и сама уже проявляют признаки того, что потихоньку к нему возвращается его память. Со временем они и сама вспомнит все веселые времена, которые у нас были, и даже обещание, которое он дал мне. Это признак того, что я поступаю правильно. Мне просто нужно продолжить мой текущий план, и они и сама вернется к нормальной жизни. А потом, как только он это сделает, эхихихихи. Илария, почему ты так жутко улыбаешься? Подтолкнула меня Лианли. Все мы сейчас были в ванных, наслаждаясь теплой водой после нашего роскошного ужина. Мы хотели, чтобы они и сама присоединился к нам, но он велел нам идти вперед самостоятельно, заявив, что мы должны провести некоторое время вместе в банях. Маленькая девочка Цайхонг ушла с ней сама, и я ей очень завидую. Ох, я хочу снова искупаться с ней сама. Я брызнула себе в лицо водой, чтобы вернуть его в нормальное состояние. Эхихихихи. Я просто думаю о своем будущем с ней сама. Уф-уф-уф-уф. Интересно, что влечет за собой такое будущее? Усмехнулась Манами, поднимая свою голую ногу из воды и соблазнительно поглаживая ее пальцем. Эхе-хе, это секрет, хихикнула я. Адриана ухмыльнулась мне. Похоже ли оно на те рассказы, которые ты писала в последнее время? Я повернулась и в ужасе посмотрела на нее. Что, а не сама, зачем ты это сделала? Уф-уф-уф-уф, твое скрытое увлечение совершенно очевидно, понимаешь? Я должна сказать, что ты тоже могла бы стать хорошей писательницей. Изображенные сцены были очень-очень. Мне особенно понравилась та, где вы жили в домике вдвоем. А не сама, закричала я, плеснув на нее водой, чтобы она заткнулась. Адриана быстро увернулась, хихикая, нисколько не раскаиваясь в том, что почти раскрыла все мои секреты. Киэми подняла голову. О, теперь мне интересно, что же она написала. Достойна ли она пьесы? Я знала, что не должна была нанимать Лису Цуёкая в театр. Киэми обязательно захочет узнать об этом прямо сейчас. Адриана повернулась ко мне, ее губы изогнулись в злой усмешке. Я надула щеки, пока она не покачала головой, показывая, что больше не будет рассказывать. «Ммм, хорошая старшая сестра вроде меня не стала бы выдавать секреты своей милой младшей сестренке. Боюсь, это останется тайной». Я облегченно вздохнула и снова погрузилась в воду. «Ммм, раз уж мы все здесь, почему бы нам не посплетничать как девочки?» — предположила Дяо Чан. Мое лицо засияло. «О, я знаю, о чем ты. Не могу поверить, что сама не додумалась об этом. Героини всегда будут говорить о парне, который им больше всего нравится, когда они находятся в ванне. Это обычные разговоры. Тогда они тоже начнут лапать друг друга, а потом... Эхихихихихи. Хех, у нее забавная не так ли? Ирис рассмеялась. Манами хихикнула. Ну, об этом особо и говорить нечего. Мы все здесь любим мастера, не так ли? В ванной раздались утвердительные вздохи. Мы должны поговорить о том, почему он нам нравится. А потом мы будем болтать о том, что только что сказали, и смущаться, и будем подразнивать друг дружку этим. Продолжала я. Все девушки просто смотрели друг на друга с улыбкой. Лианли вздохнула. Тогда, наверное, я начну первый, наверное, в основном потому, что мастер спас мне жизнь, без него я была бы никем. Мое прошлое это то не то, о чем я с удовольствием рассказываю, но эту новую жизнь, дарованную мне мастером, я намерена полностью посвятить ему. Золотоволосая девушка протянула руку к потолку, позволив дуге молнии плясать между кончиками ее пальцев. В мире, где все остальные считали меня не более чем грязью, мастер поднял меня с земли и сделал той, кто я есть. Нигде я не чувствую себя в большей безопасности, чем в его объятиях. Уф-уф-уф-уф. Наверное, для меня это почти то же самое, хихикнула Манами. Я не буду вдаваться в подробности, но мастер принял от нас обещание избавиться от довольно неприятной вещи. Затем он вернул мне то, что я считала уже навсегда потерянным, и я поняла, что мастер – мой суженый. О, похоже, Ани и сама был очень занят, спасая людей. Как и ожидалось от Ани и сама, Ирис постучала себя по подбородку. Хм, я думаю, что в моем случае мастер соблазнил меня через мой желудок. Я до сих пор помню, как он кормил, одевал и заботился обо мне, пока я была голодной, грязной и несчастной. Рис, который он приготовил, был абсолютно не от мира сего. Да, и ты была первой, кто попробовала стряпню мастера. Мы тогда так завидовали, надулась Лианли. Рис выглядела так, будто собиралась что-то сказать, но быстро остановила себя, прежде чем повернуться к Манами. Мастер буквально купил ее яйцо на аукционе, и она вылупилась в тот же день для него, видя в нем своего отца. О, классическая обстановка аукциона. Но обычно главный герой покупает рабыню или что-то в качестве своего первого любовного интереса, верно? Как интересно. Дяо-чан вздохнула. Полагаю, теперь моя очередь. Я бы сказала, что моя встреча с мастером выдалась не совсем приятной. Это слишком мягко сказано, усмехнулась Лианли. В тот день мы планировали оторвать тебе голову. Да, да, я знаю. Я раскаялась в своих глупых поступках, простонала Дяо-чан. Мастер уже показал мне мои ошибки в моей жизни. И хе-хе, мне очень нравятся формы мастера, но его нежные руки это просто. Ирис подошла к Дяо-чан и пощупала ее сзади, заставив девушку довольно похотливо застонать. О, посмотри на себя, ты вся такая чувствительная. Мастер, должно быть, довольно хорошо тебя обучил. Да, усмехнулась Ирис. Дяо-чан шлепнула ее по рукам, ворча и массируя грудь. Затем все мы повернулись к Киэми, самой тихой из нас. Белый лис пожала плечами. Я искала могущественного мужчину. Учитель показал мне свою силу и, таким образом, стал моим суженым. Тот факт, что мастер также является избранником моей старшей сестры, является лишь бонусом. О, моя милая маленькая Киэми, ты уверена, что это единственная причина, почему ты здесь? Кух, я никогда не говорила, что это единственная причина. Манами ухмыльнулась, прежде чем вернуть руку, чтобы пососать пальцы. Вкусно, как всегда. А как же Илария и Адриана? Спросила Ирис, отодвигаясь, чтобы избежать Дяо-чан, которая пыталась нащупать ее груди в отместку заранее провернутой ею же. Вы обе тоже влюблены в мастера, очевидно, что младшие сестры принадлежат своим старшим братьям. Без колебаний заявила я. Фу-фу-фу. А младшие братья принадлежат старшим сестрам, хихикнула Адриана. Остальные закатили глаза, но что они знают? У них никогда не было брата Ани и сама. Кстати, о том, что мы будем делать сегодня вечером, спросила Манами. Лианли усмехнулась. Это вообще вопрос, конечно. В конце концов, не зря же мы проделали весь этот путь. Было бы напрасно не воспользоваться этой кроватью. Я наклонила голову в их сторону. Хе-хе. Ночной визит, мы должны это сделать, хихикнула Дяо-чан. Мои глаза расширились, они совсем не шутят. Так они действительно собираются это сделать. Вот это настоящее. Я всегда хотела сделать это с ней сама. Эхихихих, я больше не могу ждать. Глава 309. Поздняя ночная встреча. Глава 309. Поздняя ночная встреча. Лиан Липов, я на цыпочках поднялась по лестнице, остальные сестры крались за мной. Все мы переоделись в самое шикарное нижнее белье, которое привезли с собой в эту поездку, и все мы были готовы сегодня не спать всю ночь. Удивительно, но Цай Хонг уже спала в нашей комнате, когда мы вернулись из бани, поэтому мы предположили, что мастер тоже закончил свою ванну. Каким-то образом, прежде чем я покинула комнату, у меня возникло непоколебимое чувство, что мы что-то забыли, но я сумела пока не обращать на это внимания. Прислонившись к двери спальни мастера, я медленно толкнула ее, Хорошо смазанные петли не издали ни звука, когда мы вошли в комнату. Толкнув дверь в его комнату, я осторожно заглянул туда. В самой комнате было темно даже без одной зажженной свечи, что было довольно странно, так как мастер обычно оставлял хотя бы один источник света включенным, даже когда спал. Я подошла к кровати вместе с другими девушками и увидела, что кровать совершенно пуста. Мое сердце содрогнулось, и я сразу же подумала, что кто-то, должно быть, похитил мастера прямо у нас под носом. Как раз в тот момент, когда я была готова разразиться яростным ревом, Манами похлопала меня по плечу и протянула сложенный листок бумаги, который она где-то нашла. Я вызвала маленький шар света, заставив всех собраться позади меня и заглянуть через мое плечо. Я перевернула бумагу, чтобы увидеть слова «моим милым ученикам», написанные на одной стороне почерком мастера. Не колеблясь, я развернула его, чтобы показать его содержание, чтобы прочитать его вслух. «На случай, если вы, девочки, придете сюда, я вышел прогуляться и могу вернуться поздно. Не стесняйтесь пользоваться большой кроватью, если хотите. Не засиживайтесь допоздна». Мастер вышел на ночную прогулку, недоверчиво пробормотал Ирис. «Похоже, учитель просто хочет подышать прохладным ночным воздухом», удивилась вслух Дяо-чан, прежде чем вздохнуть. «Если бы он пригласил и меня, то мы могли бы устроить какое-нибудь ночное рандеву на открытом воздухе. Тем не менее, если мастер не сообщил нам об этом заранее, я задаюсь вопросом, не случилось ли что-нибудь с ним». Я вышла на балкон, пытаясь найти мастера где-нибудь на пляже. Мои глаза обшарили всю береговую линию и ничего не нашли, но что-то в глубине моего сознания говорило мне, что что-то было совсем не так. Мне потребовалось некоторое время, прежде чем я поняла, что это было. «Девочки, где песчаная скульптура мастера, изображающая дракона и его самого?» «Гэгэпов». Я посмотрел на город внизу, на улицы, заполненные людьми, наслаждающимися ночной жизнью, которая была в городе. Прямо сейчас я стоял на одной из крыш дворца в городе Цзинь, когда телепортировался сюда несколько минут назад. Беспокоясь, что мои ученики могут прийти в мою комнату и найти ее пустой, я на всякий случай оставил записку на кровати. Как бы мне ни хотелось просто насладиться отпуском со своими учениками, у меня все еще есть кое-какие незаконченные дела. Я усилил свои чувства, просматривая астральную версию мира, чтобы найти то, что мне было нужно. Мне потребовалось некоторое время, чтобы найти маленький фиолетовый шар, плавающий в углу дворцового сада, скрытый из виду за несколькими высокими живыми изгородями. Я слетел с крыши и приземлился перед ним, но тут из тени вышла старая леди и встала рядом с шаром. «Афу-фу-фу, в чем дело, дорогой? Разве ты не должен быть сейчас на вилле?» Она усмехнулась, ее голос был ясен, как перезвон ветра. Я прищурился, глядя на нее. «Ты знала, что я приду сюда, кто ты?» Она улыбнулась мне. «Сейчас не имеет значения, кто я. Более важный вопрос, кто ты? Что ты имеешь в виду?» Пожилая дама слегка наклонила голову в мою сторону. «Я думаю, ты уже давно задаешь себе этот вопрос. Да, с тех самых пор, как ты получил доступ к своей изначальной силе. Может быть и так, ты можешь мне помочь?» Она усмехнулась. «Это не случайно, что у тебя есть эта сила. Ты также должен знать, что с такой силой приходит и большая ответственность. Твоя личность вращается вокруг происхождения. Возможно, но разве это важно?» Какое-то мгновение она пристально смотрела на меня. Было очевидно, что это не тот ответ, которого она хотела услышать от меня. «Разве ты не хочешь узнать, кто ты на самом деле?» — спросила она. Я пожал плечами. «В любое другое время, может быть, и хотел. Но сейчас самое важное для меня – это мои ученики, поэтому я знаю, кто я в данный момент, их учитель. Все очень просто». Она нахмурилась, прежде чем покачать головой. «Не могу сказать, что не ожидала этого от тебя. Я так понимаю, мы были знакомы в какой-то другой моей жизни. Афуфуф, может быть, ты плохо играешь таинственную старую леди. Я никогда не говорил, что пытаюсь играть ее. Афуфуфу». Несмотря на то, насколько сомнительными были ее действия до сих пор, я не мог долго оставаться настороженным. «Я не уверен, может быть, это какая-то техника, которую она использует, или это действительно потому, что мое подсознание помнит ее. На данный момент я предполагаю первое». Я сложил руки на груди. «Так почему же ты не можешь сказать мне, что это за происхождение на самом деле? Афу-фу-фу. Я уже упоминала, что не имею права говорить тебе об этом, не так ли? Да, но почему? Ну, я боюсь, что сказать тебе причину, значит выдать слишком многое. Хорошо, проворчал я, тогда, по крайней мере, можно получить инструкции о том, как правильно им пользоваться. Я точно знаю, что все это время я просто использовал небольшую часть своего потенциала. Хаэм, скажи, пожалуйста, как ты пришел к такому выводу? Ввязался в драку с демоном, и она превзошла меня своим использованием этого происхождения. Она наклонила голову в другую сторону. Демон, ни один демон, которого я знаю, не способен. Ах, я вижу, ты встретил Лилит. Афу-фу-фу. Эта девушка действительно одна из немногих. Похоже, я буду очень занята в течение некоторого времени. Да, ну, как я уже сказал, есть какие-нибудь инструкции? О, это очень просто. Все это время ты черпал энергию из звезд. Да, я кивнул, даже не спрашивая, откуда она это знает. Ее глаза, казалось, слегка засветились. Ты пробовал быть самой звездой? Я поднял брови, не двигая ни одним мускулом, и вопросительно уставился на нее. Афу-фу-фу. Ты просил меня о помощи, и это все, что я могу тебе дать, дорогой. То, что ты сделаешь с моим советом, полностью зависит от тебя самого. Я вздохнул, наверное, есть еще что-то, что мне нужно изучить. Покачав головой, я помахал ей и приготовился телепортироваться обратно на виллу, но она подняла руку, чтобы остановить меня. Держись, дорогой. Разве ты здесь не ради него? Спросила она, указывая на пурпурный шар рядом с собой. Ах да, чуть не забыл. Но разве ты не защищаешь эту штуку? Заметил я, внимательно наблюдая за ней. Что заставило тебя так подумать, дорогуша? Я сказала, что это существо больше не будет изгнано, а будет убито. Единственное, что я забыла сказать, это кто его убьет. Я уверена, что ты хотел бы принять участие в его гибели. Я зачарованно наблюдал, как пурпурный шар расширяется, образуя портал, бесшумно парящий в полуметре над землей. Я приподнял брови. Эта штука внутри, она кивнула. Интересно, ей не нужно было спрашивать меня дважды, прежде чем я без лишних раздумий шагнул в портал. Я был полон решимости снова совершить свое собственное наказание за эту глупость, которая посмела причинить боль моим ученикам. Я позабочусь о том, чтобы к тому времени, когда я закончу с ним, этот уродец с щупальцами пожалеет о том, что вообще существовал. О, это также было бы хорошим временем, чтобы попытаться стать звездой, как она предложила мне, видя, что у меня будет самая идеальная боксерская груша прямо сейчас. Никто, я имею в виду абсолютно никто, не причинит вреда моим ученикам и не выйдет сухим из воды. Да я лично разорву эту штуку голыми руками. Глава 310. Всемогущий на секунду. Глава 310. Всемогущий на секунду. Гагапов. Пройдя через портал, я обнаружил за ним бесконечное пространство космоса. Бесчисленные звезды засияли вокруг меня, каждая из них мигала синхронно, когда я вошел. Земли не было, но я все равно чувствовал под собой что-то твердое, на что можно было опереться. Старуха вошла следом за мной, сцепив руки за спиной. «Где это мы?» – спросил я, повернувшись к ней. Теперь ее глаза были широко открыты, показывая мне свои радужные глаза, которые ярко светились в темноте космоса. «Это маленькое измерение внутри измерения, которое я создала специально, чтобы поймать эту раздражающую штуку», — объяснила она с улыбкой. «Правильно, как будто создание космического измерения было обычной повседневной вещью. Может быть, это действительно так легко для кого-то вроде нее. Я уже догадывался, что она может быть какой-то богиней, скорее всего, кем-то, кто занимает у них очень высокое положение в иерархии, если у богов вообще есть такие вещи. И где же эта штука?» – спросил я. Она пренебрежительно махнула рукой в воздухе. «Где-то там, думаю, тебе придется его найти самому». «Ха, неужели она действительно так расстроена тем, что я не интересуюсь своим прошлым?» Я махнул рукой в сторону портала. «Я все еще могу уйти, не так ли?» Она усмехнулась. «А боже, для кого-то вроде тебя так быстро верить всем моим словам так легко, что я не уверена, то ли это твоя самоуверенность, то ли ты просто так естественно всем доверяешься». Я скрестил руки на груди. «Хорошо, я даже не буду больше ходить вокруг да около. Кто ты такая на самом деле? И почему ты возишься со мной? Какая твоя истинная цель? Афу-фу-фу-фу. Разве я уже не говорила, что то факт, кто я, не имеет никакого значения для тебя?» Я вдохнул в себя воздух, я знал, что она мной манипулирует, но здесь я мало что могу с этим поделать. Ладно, хорошо, кто я? Ее улыбка стала шире. Ты есть нет, точнее, ты был одним из обладателей происхождения. Ответ, из-за которого у меня появилось еще больше вопросов, чем я получил ответов. Ладно, вздохнул я, тебе явно это нравится, так что я сдаюсь. Давай начнем с самого начала. Объясни, почему был? Думаю, ты уже догадался, что это не первая твоя жизнь. Ну, если она говорит о том, что я возродился после того, как был убит этим первобытным божественным драконом, то да. Но что-то мне подсказывает, что она имела в виду не это. Или она имела в виду это. С другой стороны, весь этот обратный ход времени вообще не имеет особого смысла. До сих пор не знаю, что именно вызвало поворот времени и почему именно в этот момент времени нужно вернуться. Поскольку эта старая леди уже знает о моей прошлой жизни, я думаю, что нет смысла отрицать этого, поэтому я просто кивнул ей головой, чтобы посмотреть, что она скажет. Может быть, она сумеет пролить свет на мою нынешнюю ситуацию. Тогда это будет легко объяснить, сказала она, щелкнув пальцами. Пространство вокруг нас сдвинулось, звезды замигали в унисон, прежде чем исчезнуть из виду. Передо мной из ниоткуда появилось нечто, похожее на большое белое яйцо, плавающее на вершине пьедестала из черного дерева. Я мог видеть слабые следы белого дыма, исходящие из него, которые простирались далеко за пределы видимости, в темноту вокруг нас. Как раз в тот момент, когда я подумал, что ничего более странного уже не может произойти, пространство вокруг нас свернулось внутрь, и прежняя чернота пространства исчезла, и ее заменило что-то выглядящее как интерьер богато украшенного дворца. «Это что, центр вселенной?» — пояснила она ровным голосом. «Хорошо, я указал на яйцо. Я предполагаю, что это должно быть происхождение. И да, и нет. Ты когда-нибудь дашь мне прямой ответ? Афу-фу-фу-фу. Однажды, мой дорогой, однажды, я догадываюсь, что каким-то образом разозлил тебя в прошлой жизни, и это твой способ отомстить мне». Старая леди только улыбнулась. Я воспользовался моментом, чтобы осмотреть место, в котором я сейчас находился. Украшения кажутся очень знакомыми. Не в том смысле, что я был здесь раньше, но скорее потому, что стиль очень напоминает мебель, которую я нашел в земляном плане. Я думал, что для какой-то небесной обители вместо этого все должно быть сделано из потусторонних материалов. Заметив мой взгляд, старушка улыбнулась мне. Комната меняет свой облик, основываясь на твоих воспоминаниях, мой дорогой. Именно из-за этого, более приземленный вид. Значит, для тебя комната выглядит по-другому? Она покачала головой. А нет, мы видим одно и то же. В конце концов, это пространство настроено именно на тебя. Настроено на меня? Ты что, хочешь сказать, что это комната, которая принадлежала мне раньше? Афу-фу-фу. Нет, мой дорогой, эта комната определенно не принадлежит тебе. Просто есть некоторые вещи, которые, я думаю, ты не должен увидеть в своем смертном теле, и адаптация комнаты к твоему собственному восприятию лучше сохранит твое здравомыслие. Хорошо. У меня там чуть сердечный приступ не случился. Я даже не знаю, какое существо могло бы жить в центре вселенной. Если эта старая леди может просто телепортироваться сюда по своему желанию, то либо это место на самом деле не такое уж большое дело, либо она действительно очень важная в их мире. Так зачем же ты меня сюда привела? Просто чтобы посмотреть на эту штуковину с яйцом? Могла бы просто сказать мне и покончить с этим? Спросил я. Но это легче показать, и, кроме того, ты можешь почувствовать разницу в силе, когда источник находится прямо рядом с тобой. Я посмотрел на яйцо, прежде чем повернуться к ней и пожать плечами. Я ничего не чувствую. Почему бы тебе не попробовать дотронуться до него? Ни в коем случае, это стандартное событие, когда что-то выходит и овладевает мной, не так ли? Держу пари, что это яйцо-щупальце, и оно ищет другого хозяина. Прямо сейчас я понятия не имею, кто ты, так что ты можешь быть другом этого монстра с щупальцами, насколько я знаю. Афу-фу-фу. Ты, кажется, забыл, что я спасла тебе жизнь, мой дорогой. Возможно, это было частью твоего плана ослабить мою бдительность. Я полагаю, что в твоих словах есть смысл. В таком случае, она подняла руку, указывая на меня ладонью, прежде чем отодвинуть ее в сторону. Почти сразу же моя рука без моего согласия поднялась и легла на яйцо. Сила хлынула по моим венам, и меня больше не было в моем теле, мое сознание расширилось наружу, чтобы достичь космоса. На этот короткий миг мне показалось, что вся Вселенная и все сущие находятся у меня на ладони, и я могу делать с ними все, что захочу. С помощью обычной мысли я мог бы даже стереть все и создать его заново любым доступным мне способом, который я бы смог придумать. Реальность была такой, какой я хотел ее видеть. Затем я почувствовал жжение, как будто все мое существование распалось в этот момент. Это было сродни задутой свече. Но прежде чем что-то еще могло произойти, всплеск энергии резко оборвался, и я обнаружил, что смотрю прямо в потолок, тяжело дыша. Улыбающееся лицо старой леди появилось мгновение спустя. Так каково это, быть всемогущим в течение одной секунды? Вот это да! С трудом выдохнул я. После того, как я испытал эту силу, я уже не мог думать о своем нынешнем «я» как о ком-то сильном. Это было то, к чему Лилит имела доступ. Я удивлен, что мне удалось бороться с ней и даже выжить, если так было на самом деле. «Теперь ты мне доверяешь, дорогуша?» – спросила она. Я воспользовался моментом, чтобы успокоить свое дыхание. «Я предполагаю, что ты можешь быть способна на гораздо худшее, так что у меня просто нет выбора. Афуфуф, очень умно с твоей стороны, дорогой. Теперь я позволю тебе сделать то, ради чего ты пришел сюда. Просто выйди через главную дверь, и ты увидишь, что щупальца заперты перед тобой. Будь здесь как дома». Я встал на ослабевшие ноги. «Прежде всего, почему ты мне все это рассказываешь?» Она остановилась как вкопанная и слегка повернула голову, глядя на меня единственным радужным глазом. Не дожидаясь моего ответа, она ушла, растворившись в воздухе, словно была иллюзией. «Что? Неужели она сделала все это только для того, чтобы привести меня сюда? Какой в этом смысл? Она даже не сказала мне, что ей нужно, например, что, черт возьми, я должен делать с этим новым знанием. Просто сказать круто и продолжать жить с этим? Почему все должно быть так сложно? Знаешь что? Да, круто. Я собираюсь просто продолжать жить». Глава 311. Сжечь старые. Глава 311. Сжечь старые. ГГ Пов. Следуя ее предыдущим указаниям, я довольно легко нашел выход, направившись к двойным дверям, не зная, чего ожидать. Почему я не взял с собой это яйцо с происхождением? Я не мог даже прикоснуться к нему, не погрузившись в это всеведущее состояние, и совершенно очевидно, что если я попытаюсь, то может произойти много плохих вещей, не говоря уже о том, что ощущение жжения в конце, вероятно, означало, что я могу просто распасться, если буду держать его слишком долго. Из-за того, что почти ничего не я понимаю в этом, я решил, что было бы лучше оставить его в покое на данный момент, чтобы я случайно не уничтожил Вселенную. Пройдя мимо дверного косяка, я нашел там щупальце, там, где она сказала. Гигантское чудовище висело в воздухе в гигантских черных цепях, которые были обернутыми вокруг его тела. «Подождите, разве эта штука не должна питаться происхождением? Разве оставить его так близко к источнику не значит пригласить его к себе на пир?» Я обернулся и понял, что комната, в которой я находился, исчезла, не оставив ничего, кроме пустого пространства. «Ха, аккуратненько! Пришел позлорадствовать, не так ли?» – зарычала тварь. Я приподнял брови. «О, ты действительно можешь нормально говорить, не по своей воле. В конце концов, старуха ненавидит таких, как я, и по уважительной причине», хе-хе, он усмехнулся. «Ты, кажется, вполне хорошо выглядишь, как для того, кого собираются убить. Ничто из того, что ты сделаешь, не может быть хуже того, что она сделала со мной до этого, и я сомневаюсь, что кто-то, кроме нее, может заставить меня уничтожить прямо сейчас. Да неужели?» Я ударил его в лицо божественной молнией, но он даже не вздрогнул. Он начал насмехаться надо мной. «Возможно, я ограничен в силах, но я все еще за пределами твоего смертного предела, чтобы причинить мне какой-либо вред, особенно когда я не ограничен твоим смертным планом». Хэймэм. Манера речи этой твари действительно сильно отличается от той, которая была при прошлой нашей встрече. Я даже на мгновение подумал, что это самозванец, но его высокомерие определенно подтвердило, что это та же самая тварь. «Ну, раз там сказано, что силы смертных не хватит, чтобы уничтожить монстров из бездны». Я снова обратился к силе происхождения, знакомое чувство наполнило мое тело силой. Я попытался сжать пространство, где он находился, только чтобы понять, что я не могу контролировать что-либо в пределах определенного радиуса от него. Казалось, вокруг него было какое-то нейтрализующее поле. Твой жалкий контроль над происхождением не поможет тебе и здесь, дурак. Хотя видеть, как ты пытаешься бороться с этим, определенно интересно. Жалкий контроль, да, нет более подходящего времени для этого, я полагаю. Что она там сказала? Стать одной из звезд или что-то в этом роде? Ну что ж, хорошо. Не обращая внимания на бред этого щупальца, я погрузился в медитацию и оказался в уже знакомом море звезд. Исходя из ее рассуждений, я не должен пытаться извлечь больше энергии из звезд, а на самом деле взять силу одной из них, или она хочет, чтобы я сам превратился в звезду. Черт бы побрал эту старушку и ее дурацкие загадки. Надо бы ее хорошенько отшлепать. Сосредоточившись на самой яркой звезде, которую я смог только найти, я заставил себя двигаться к ней, пока звезда не оказалась прямо передо мной. Вместо гигантского пылающего огненного шара, звезда оказалась маленьким яйцом в форме эллипса, больше похожей на источник происхождения, который был внутри той комнаты, в которой мы были ранее. Его размер был сравним с волейбольным мячом, который сделала Илария, может быть, только немного меньше. Не зная, что нужно делать, я просто протянул руку, чтобы прикоснуться к нему. Удивительно, но я не почувствовал никакого сопротивления, и моя рука погрузилась прямо в свет, который поглотил мою руку до локтя. Я ожидал, что что-то произойдет, но кроме того, что моя рука была внутри него, ничего больше не происходило. Ни вспышки света, ни внезапного включения питания, ни какого-то бестелесного голоса в моей голове. Заинтригованный еще больше, я вытащил руку и засунул ее обратно, повторив действие еще несколько раз, чтобы убедиться в том, что это не давало какого-либо эффекта. Пожав плечами, я решил просто войти в нее и посмотреть, изменится ли что-нибудь сейчас. Даже когда свет засиял в моей груди, я не почувствовал себя иначе, чем раньше. Черт возьми, почему все должно быть так сложно? Разве эти силы обычно не работают именно так? О, подождите, может быть, это не я иду к ним, а звезды должны прийти ко мне? Что ж, думаю, стоит попробовать. Я сосредоточился на своей связи со всеми звездами в окрестностях, напрягая свою волю над ними, прежде чем приказать им собраться там, где стоял я. Звезды замигали, прежде чем начали приближаться ко мне, медленно набирая скорость, пока все они не стали собираться в мою сторону. Одна из звезд достигла меня и неожиданно слилась с первой, увеличившись при этом в размерах. Вскоре появилось еще больше звезд, которые тоже растворились в массе белого света. Процесс повторялся до тех пор, пока все видимые звезды вокруг меня не превратились в одну гигантскую звезду белого света в 4 раза больше меня. Какое-то время я смотрел на нее, гадая, не делаю ли я чего-нибудь такого, что может случайно разрушить мир. Шар света просто стоял там, слегка пульсируя в такт биению моего сердца. В конце концов, я решил, что, поскольку я все равно сейчас нахожусь в другом измерении, я мог бы просто попробовать. Я вытянул палец и попытался ткнуть в нее. На этот раз она действительно ощущалась осязаемой, как будто я тыкал какую-то поверхность жидкости. Поскольку больше ничего не происходило, когда я использовал один палец, я сделал прыжок вверх и прыгнул. Таким образом, я не был готов к ощущению, что все мое тело в одно мгновение загорелось. Мои глаза распахнулись, и я увидел, что мои руки были объяты в огне, пламя пожирало мои конечности и мгновенно разрушало их, не оставляя после себя даже пепла. Как ни странно, первоначальное жжение исчезло, но в данный момент я сдержанно паникую. Я попыталась стряхнуть с себя огонь, но он просто загорелся еще быстрее, быстро поглотив всю мою руку. Чудовище с щупальцами заметило мое затруднительное положение. «Ты пытаешься провести происхождение через себя? Как глупо! Смертное тело не может вместить необходимую выносливость, чтобы выдержать это, и самопроизвольно воспламенилось, когда ты просто попытался это сделать. О, здорово, так я снова умру, не могу поверить, что я умру от еще одной своей ошибки снова. О, как бы то ни было, я просто использую свой якорь души и вернусь на земной план. Я думаю, что я должен просто убедиться, что, подождите минутку, сгоревшие части снова появляются. Конечно же, мои руки снова появились в том месте, где они были до того, как были сожжены, и я все еще чувствовал их, хотя они были в настоящее время отделены. Прежде чем я успел убедиться в том, что все остальное мое тело было в порядке, огонь достиг уже моей головы, и мое зрение затуманилось. Хотя, даже тогда я все еще чувствовал, как мое тело двигается. Прошло еще несколько секунд, и мое зрение вернулось ко мне, мой слух вернулся через долю секунды, ознаменовав это громким хлопком, когда я услышал крик монстра на заднем плане, исчезнуть, как обыденно. Но даже в этом случае, сколько раз тебе нужно будет сделать это, прежде чем ты вернешься? Значит, я в основном заменял свою старую плоть новой, может быть, происхождение знало, что этого тела будет недостаточно, и автоматически предоставила мне новое. Не к этому ли, все это время стремилась старая леди? Как только я подумал об этом, в воздухе появилось несколько слов. Наслаждайся. Когда слова исчезли, я снова повернулся к монстру с щупальцами. Мое тело теперь излучало более концентрированное происхождение внутри меня. Похоже, этого должно хватить на то, чтобы обойти его щиты. Монстр успел только произнести слово «подожди», прежде чем я протянул руки и оторвал несколько его щупалец. Хэмэмэм, полагаю, что это должно сработать. Глава 312. Дополнительное купание. Глава 312. Дополнительное купание. ГГПов. Я телепортировался обратно на пляж, убедившись, что полностью чист, прежде чем сделать это. После того, как эта тварь с щупальцами, наконец, умерла, все пространство искривилось, чтобы взорваться внутри себя, выбросив меня обратно в дворцовый сад. К счастью, поблизости никого не оказалось, так что я ускользнул оттуда, настолько быстро, насколько, конечно, только смог. Отряхнувшись от пыли, я собрался вернуться на виллу, чтобы завершить свой план, согласно которому я вышел на позднюю ночную прогулку по пляжу. Я полностью ожидал, что пляж будет пуст, поэтому был очень удивлен, когда услышал голоса, доносящиеся слева от меня, когда я достиг лестницы. «Ты думаешь, мы должны ему помочь? А что, если это наказание мастера за то, что он сделал? Я думаю, мы просто должны оставить его в покое. Это действительно просто недоразумение, понимаешь? Не могла бы ты просто ничего не предпринимать? Да, я думаю, мы должны просто оставить его там». Я последовал за голосами и увидела четырех служанок Якаев, стоявших над ними, в которых я узнал Брендона, все еще погребенного в песке. Ах, я так и знал, что что-то забыл. Я прочистил горло, чтобы привлечь их внимание. Они отреагировали довольно неожиданно, все они отскочили назад и вытащили оружие, чтобы посмотреть, кто же издал эти звуки. Полагаю, мне следовало ожидать, что здешние слуги также обучены бою, чтобы при чрезвычайной ситуации они могли бы послужить телохранителями для королевской семьи, хотя Гамма уже доказала, что является способным бойцом. Как только они увидели меня, они поспешно опустили оружие и поклонились. «Простите нашу дерзость, мастер». Я махнул им рукой. «Не беспокойтесь. Это нормально, опасаться, что кто-то подкрадется к тебе посреди ночи». Они горячо поблагодарили меня, прежде чем я опустил взгляд на Брендона, который бросал на меня довольно жалостливые взгляды. «Мастер, помогите, я не знаю, что случилось, но я проснулся вот так. Да, я ни за что не скажу ему, что Цай Хонг похоронила его там ради забавы». Я протянул руку и управлял песком, чтобы спасти Брендона, освободив его от оков. «Спасибо, мастер», — выдохнул Брендон, хотя и не двинулся с места. Я приподнял брови, глядя на него. «Ты что, не встаешь?» — Брендон поморщился. «Кажется, мое тело онемело от долгого пребывания в ловушке». Я вздохнул. «Тут уж ничего не поделаешь. Он тоже в таком состоянии отчасти из-за меня, так что, думаю, я просто отведу его в баню, чтобы вымыть». Подойдя к нему, я поднял Брендона на руки, чтобы отнести его обратно на виллу. Гамма быстро встала передо мной. «Мастер, я могу помочь вам с ним». Я покачал головой. «Все в порядке, я сам его отнесу». Не дожидаясь больше ни секунды, я телепортировал нас обоих в примыкающую к моей комнате ванну, усадив Брендона на один из стульев, которые использовались для мытья. «Может, тебе стоит снять плавки, они наверняка уже до краев набиты песком», — предложил я. Брендон кивнул и попытался дотянуться до пояса своих плавок, но только застонал от боли, прежде чем его руки снова опустились по бокам. «Все еще не можешь даже пошевелиться», — Брендон со вздохом покачал головой. «Я думаю, что ничего не поделаешь, в конце концов, это долг учителя, помогать своим ученикам. Я присел, чтобы помочь ему снять плавки. Брендон был удивлен моим поступком и быстро покачал головой. «Я сам разберусь с этим позже. Вам действительно не нужно». Я приподнял брови, глядя на него. «Мы оба здесь парни, так что не нужно быть сдержанным. Дело не в этом, мастер». «О, тогда, может быть, ты стесняешься?» «Ну, скажем так», вздохнул Брендон, почему-то украдкой поглядывая на дверь. Я пожал плечами. «Но нам все равно нужно будет привести тебя в порядок. Я просто займусь твоей спиной, а ты позаботишься обо всем остальном. Согласен?» Брендон на мгновение заколебался, прежде чем кивнуть. Я взял одно из ведер с водой и медленно вылил на него, наблюдая, как вода каскадом стекает с его спины, смывая песок. «Аво!» — вскрикнул Брендон, отшатнувшись от неожиданности. «Слишком холодное?» — спросил я. «Да, да», — он вздрогнул, обхватив себя руками. «Ой, моя ошибка. Забыл сначала проверить воду. Я нагрел воду, прежде чем вылить ее на него». Алхимик вздохнул с облегчением, когда теплая вода окатила его. Когда ведро опустело, я взял одну из чистых мочалок и начал тереть ему спину, стараясь смыть всю грязь и сажу с кожи моего ученика. «Тебе не больно?» — он простонал. «Нет, мастер, это приятно». «Хорошо, просто скажи мне, если тебе будет больно». Я продолжал скрести, пока не обнаружил, что нынешнее положение немного неудобно, так как мне приходилось сидеть на корточках. Я встал и похлопал его по плечу. «Ты можешь наклониться, мне будет немного легче мыть тебя, если мы поменяем позу». «Конечно», — безропотно согласился Брендон. «Вот так лучше, да, просто нужно, чтобы было красиво и мокро». Как только я закончил пропитывать мочалку, чтобы продолжить мытье, дверь ванной распахнулась, и Дяо Чан немедленно закричала. «Мастер, я могу быть сверху, если вы захотите». Мы с Брендоном повернулись к двери и увидели там всех моих учениц и сестер, одетых в довольно откровенное нижнее белье. Адриана склонила голову на бок, все еще держа в руках альбом. «Разве мой дорогой младший брат не потакал своим плотским желанием с Брендоном? Ты ошибаешься. Мы оставили Брендона на пляже, и я просто забрал его оттуда», — объяснил я. Все они перевели взгляд с меня на Брендона, потом друг на друга, и на их лицах отразился ужас. «Мы совсем забыли», — закричали они. «Ну, я тоже забыл, но не было смысла говорить им об этом». «Да», — кивнул я. «Теперь он немного ослаб от долгого пребывания в песке, поэтому я помогаю ему вымыть спину». Лиан Ли застенчиво сложила пальцы вместе. «О, мы подслушивали за вами, и думали, что вы...» Я махнул им рукой. «Да, да, я знаю, что у вас, девочки, очень хорошее воображение. Почему бы вам всем не подождать меня в комнате? Я просто закончу с Брендоном, и мы все сможем пойти спать, а поиграем уже завтра». Хор «Да», мастер эхом отозвался от них, когда они вышли из ванной. Некоторые из них украдкой оглядывались через плечо. Я даже видел, как Адриана что-то быстро набрасывала перед уходом, и мог догадаться, в чем было содержание ее наброска. «Теперь я понимаю, почему ты хотел остаться в штанах», — вздохнул я. Брендон лишь кивнул с натянутой улыбкой. «Ну, тебе, должно быть, тоже тяжело быть здесь единственным парнем. Скажи мне, если тебе понадобится помощь, и я посмотрю, что можно будет сделать». Брендон повернулся ко мне с широко раскрытыми глазами. «Да, я знаю несколько борделей в городе Цзинь, но постарайся не брать это в привычку». «О, я буду иметь это в виду, мастер», — пробормотал Брендон, казалось, испытывая одновременно облегчение и разочарование. «Хм, не знаю, чего он ожидал, но мне лучше закончить здесь и вернуться к моим девочкам, не говоря уже о том, что они могут говорить или делать, пока меня не будет с ними». Глава 313. Утреннее приветствие. Глава 313. Утреннее приветствие. Киэмипов. Я проснулась от щебетания птиц за окном. Почувствовав дуновение ветерка из открытого окна, я поняла, что совершенно обнажена, если не считать белых чулок, которые все еще были на мне, а пол вокруг кровати был усеян различными предметами одежды, которую я скинула с себя. Оглядевшись вокруг, я увидела, что все девушки были обнажены, и все еще спали. Моя дорогая сестра лежала рядом со мной, обнимая один из моих хвостов, в то время как Илария обнимала свой, бормоча что-то о зефире. Я услышала плеск воды, за которым последовал скрип открывающейся двери. Посмотрев в сторону, мастер только что вышел из ванны, его великолепно подтянутое тело было выставлено на всеобщее обозрение. Облизнув губы, я вспомнила, чем мы занимались прошлой ночью, особенно каким мужественным был мастер. Признаюсь, я думала, что все девочки со мной вместе могут стать вызовом для мастера, но он просто поставил нас на место, показав, кто на самом деле главный. Учитель заметил, что я пялюсь на него, и с ухмылкой подошел ко мне. «Хорошо спала?» «Да, мастер». Мастер наклонился, и я притянула его к себе для страстного поцелуя, посасывая нижнюю часть его губ. Мы целовались целую минуту, прежде чем мастер отстранился, мостик слюны повис в пространстве между нами. Я облизнула губы, наслаждаясь затяжным вкусом мастера, который все еще был там. Мастер еще раз поцеловал меня в лоб, прежде чем встать и потянуться. «Я пойду, переоденусь и проверю Цай Хонг. Увидимся за завтраком, девочки». Мастер вырвался из моих объятий прежде, чем я успела оттащить его назад, и это было очень плохо, потому что я не возражала бы, если бы мастер захотел отправиться в мир наслаждения со мной еще разок. Я почувствовала, как что-то шевельнулось под одеялом, и Лиан Ли выскочила из-под него, громко зевая. Увидев, что я проснулась, она пробормотала «доброе утро» и положила голову мне на грудь, прижавшись щекой к моей левой груди. «Какие планы на сегодня?» – спросила я золотоволосую девушку. Она моргнула, глядя на меня. Я бы не возражала снова поплавать. У побережья есть остров, который выглядит довольно интересно. О, а почему именно он?» Она постучала пальцем по подбородку. «Я не могу сказать наверняка, но мне показалось, что я почувствовала энергию от кварков, исходящую оттуда. И так как остров довольно далеко, то это означает, что должно произойти что-то серьезное, что я почувствовала это на таком расстоянии». Я нахмурилась. «Возможно, нам следует спросить об этом мастера. Я не думаю, что он этого не заметил». Лиан Ли кивнула, прежде чем снова зевнуть. «Мастер сказал, что собирается проверить Цай Хонг, верно?» «О, ты из-за этого проснулась? Очень сладкий поцелуй, я бы даже сказала, я немного ревновала. Не возражаешь, если я попробую?» Я пожала плечами, и она тут же прижалась своими губами к моим, ее язык облизывал все мои губы в течение целой минуты, прежде чем она отстранилась с удовлетворенным вздохом. Позже мне нужно будет попросить у мастера прямого ответа. Она удовлетворенно вздохнула. «Может, разбудить остальных? Мы уже здесь», — хихикнула Манами, расчесывая мой хвост. Другие девушки улыбались позади нее. «А разве моя маленькая Киэми тоже не поцелует свою старшую сестру? Типично для моей дорогой сестры, но я знаю, что она не остановится, пока я не соглашусь с ней, поэтому я просто наклонилась вперед». Она притянула меня к себе, и я поцеловала ее так, как она хотела. Моя сестра зашла так далеко, что тоже засунула свой язык мне в рот. Только когда она была удовлетворена, только тогда она отпустила меня. Я все еще чувствую вкус мастера на тебе. Спасибо за завтрак». Прежде чем остальные смогли начать предлагать мне целоваться, я быстро скатилась с кровати, игнорируя протестующие стоны других девушек. «Мастер сказал, что встретится с нами за завтраком. Я предлагаю не заставлять его ждать». Мои слова довольно быстро привели их в чувство, и мы отправились по своим комнатам, чтобы переодеться, убедившись, что собрали все предметы одежды, которые мы бросили на пол прошлой ночью. Поскольку Брендона и Цай Хонг не было в комнате, когда мы вошли, мастер, скорее всего, уже отвел их в столовую. Переодевшись в рекордно короткие сроки, мы всей группой спустились вниз. Горничные как раз подавали еду, а мастер, Брендон и Цай Хонг уже сидели за столом. «О, доброе утро, девочки!» — с улыбкой поприветствовал нас мастер. Перед тем, как сесть за стол, мы все поздоровались, позволив горничным обслужить нас. Завтрак был простой, состоящий из тостов с маслом, яиц и ветчины. Это было довольно удивительно, так как я ожидала гораздо более щедрых угощений, учитывая, что королевская семья Цзинь ела здесь раньше. «Сегодня я приготовил завтрак», — небрежно бросил мастер. «Мне пришлось уговорить наших уважаемых слуг позволить мне это сделать, но я подумал, что вам, ребята, это может понравиться». Наши глаза расширились, и мы немедленно начали есть. «Ха-ха-ха, это блаженство. Тост с маслом и ветчина с перцем были идеальным сочетанием сладости и специй. Яйца тоже были приготовлены идеально. Яичный желток и белки были такими пушистыми, что казалось стыдно их разрезать. Есть их все вместе. Абсолютное чувство удовлетворения, как и ожидалось от мастера. Альфа вышла из кухни и поклонилась. «Мастер, могу ли я узнать ваши планы на сегодня, чтобы мы могли лучше служить вам?» Мастер кормил Цай Хонг куском хлеба, дракон Лали хихикнула, когда она откусила его. «Хэм-эм-эм, на самом деле у меня нет ничего особенного в планах. У вас, ребята, есть что-то, что вы хотите сделать?» Я взглянула на Лианли, девушка поймала мой взгляд с набитым едой ртом. Ей потребовалось время, чтобы проглотить, прежде чем спросить. «Учитель, вы почувствовали вчера незначительное нарушение в кварках с острова у побережья? Хэм, ты тоже это почувствовала?» Спросил мастер, явно удивленный. Лианли покорно сложила пальцы вместе. «Ммм, да, это было после захода солнца, когда я почувствовала, что там что-то зашевелилось, хотя я не уверена, что именно». Мастер на мгновение задумался. «Раз уж ты заговорила об этом, то я полагаю, что ты хочешь пойти и проверить это место». Золотоволосая девушка кивнула. Мастер повернулся и посмотрел на нас. «А как же вы все, готовы к исследованию острова? Уф-уф-уф-уф. Я в порядке, пока мастер рядом», — хихикнула Манами, аккуратно вытирая губы салфеткой. «Ммм, Цай Хонг хочет отправиться в приключение с папой», — радостно воскликнула дракон Лали, подпрыгивая на коленях учителя. «Ммм, то же самое касается и нас», — кивнула Рис в знак согласия, нарезая кусочки ветчины, чтобы запихнуть их себе в рот. Дяо Чан явно пускала слюни. «Хе-хе, кусты на открытом воздухе, хе-хе-хе». Брендон тоже кивнул. «Чтобы не вызвало беспокойства, которое почувствовали мастер и сестра Лианли, я думаю, что это тоже стоит проверить. Я тоже согласна. Что-то настолько мощное должно оправдать некоторую осторожность с нашей стороны», — прокомментировала я. Илария хихикнула. Это поход с ней сама. Фу-фу-фу, небольшая смена обстановки тоже не помешала бы», — ухмыльнулась Адриана, хотя я не уверена, что именно она имела в виду. «Угу, в таком случае мы отправимся на тот остров», — решил мастер. «А здесь случайно нет лодки?» Альфа поклонилась. «Мы вам ее доставим». Королевская семья использовала лодку, пришвартованную по другую сторону скал, для рыбалки. О, как и ожидалось от Альфы, он уже разведал все вокруг. «Тогда очень хорошо. Мы также можем воспользоваться этой возможностью и порыбачить. Пойдем туда после завтрака». «Да, мастер». «Хэм-эм-эм, что-то мне подсказывает, что это будет гораздо большее, чем просто рыбалка». Глава 314. Обычная рыбалка. Глава 314. Обычная рыбалка. Г.Г. Пов. Мы вышли из гавани на рассвете, все мы были одеты в купальные костюмы. Похоже, девушки привезли с собой разные наряды, в которые они могли бы переодеваться в любое время. Командой судна стали четыре служанки Якой, которые, казалось, очень легко управляли нашим плавательным транспортом. Сам остров находился недалеко от материка, судно добралось до него примерно за полчаса, и он оказался больше, чем я себе представлял. В густом лесу в центре острова я не увидел никаких признаков цивилизации, и если бы мы обходили остров по воде, то это заняло бы у нас около часа или двух. Вчера, когда мы готовились к возвращению на виллу на закате, я точно почувствовал взрыв элементарного кварка, который означал, что кто-то или даже что-то делает что-то не очень хорошее на этом острове. Но теперь, когда мы так близко к нему, он казался мне совершенно нормальным, без каких-либо следов неистовствующих кварков. В конце концов, мы решили просто провести день на рыбалке и поплавать вокруг корабля, бросив якорь на некотором расстоянии от острова. Лианли, Риса и Лария, как и следовало ожидать, решили еще раз поплавать, в то время как Манами и Киэми решили остаться на корабле, чтобы расслабиться, заявив что-то о раздражающем их мокром мехе. Брендон тоже присоединился к группе по плаванию, тем более после того, как вчера ему так и не удалось поплавать. Бедный мальчик. Дяо Чан занялась своим загаром и совсем не стеснялась обнажаться передо мной на палубе корабля. Альфа и остальные занялись уборкой корабля, стараясь не обращать внимания на голую девушку на палубе. «Я думаю, что для вас они профессионалы. Либо это так, либо они уже видели что-то подобное раньше, и их это очень нервирует. Конечно, моя ведьма хотела, чтобы я нанес на нее лосьон для кожи, но так как Цай Хонг была там, то я попросил Манами сделать это вместо меня, и Лиса Йокой с радостью подчинилась.